Глава 41. Андрей. Дела Невских авиалиний в последнее время шли не очень. Политическая ситуация негативным образом отразилась на отечественной авиации. В первую очередь под удар попали региональные перевозчики. Невские авиалинии еще держались на плаву и закрываться вроде бы не планировали. Сильно сократилось количество рейсов и, соответственно, заработок. Морозов еще до работы в Невских авиалиниях подумывал уехать по контракту за границу. С этой целью он рассылал резюме и даже съездил в Китай на интервью. В тот раз Андрея не устроили условия, и он от работы в Поднебесной отказался. После случая в Ереване вопрос зарубежного контракта стал особенно актуальным. Андрей отлично осознавал, что выше командира в Невских авиалиниях ему не подняться. Кроме того, случись что, его накажут по всей строгости. Но и это еще не все. Находиться у руководства на карандаше – то еще удовольствие. Будут припоминать нарушения к месту и не к месту, ставить в неудобные рейсы и вообще относиться предвзято. И вот недавно Морозов получил отклик на резюме. Авиакомпания, базирующаяся на юге Китая в городе Гуанчжоу, готова рассмотреть его кандидатуру на должность командира А-320. Требовалось приехать в Гуанчжоу, пройти местную летную комиссию и авиатренажер. Морозов приободрился. Зарплату китайцы предлагали более чем приятную. В 4 раза больше, чем он получает в Невских авиалиниях, в самый Синокос. Из недостатков – Китай. Далекий, очень шумный и густонаселенный. Кроме нихао, по-китайски он не бельмеса. Протокол работы на аэробусах предполагает вести переговоры как с диспетчерской службой, так и с экипажем на английском. Английский с китайским акцентом очень далек от английского, к которому он привык. Выходило, что плюсов много, но и минусов тоже немало. Ответ надо было дать в течение месяца. Со дня получения столь заманчивого предложения Андрей ломал голову. Как поступить? Контракт минимум на 3 года. 3 года работать в зарубежной компании, где свои особенности. А если работа не заладится? Назад в Невские авиалинии не возьмут. Есть у них такое негласное правило. Перебежчиков обратно не принимать. Учитывая не самые лучшие времена отечественной авиации, может статься, что, уволившись из Невских авиалиний, работу потом он не найдет. А Ира? Будет ли она его ждать? С некоторых пор для Андрея это стало важно. В любом случае, стоило начать с поездки в Гуанчжоу. Может, вопрос решится сам собой. Если за медицину Морозов не волновался, то тренажер у китайцев, по отзывам коллег, мероприятие не из легких. Его не каждый пройдет. Андрей решил Ирине пока ничего не говорить.